Седьмое. Лана вошла на кухню, следом двинулись остальные. Впрочем, едва ли она их замечала. Глядя в окно на светлеющее небо, Лана с головой ушла в раздумья. Ее овладело странное спокойствие, как будто она проснулась после крепкого сна. Впервые за долгое время в ее голове настала абсолютная ясность. Вы наверняка предположили, что Лана размышляла обо мне, а вот и нет. Я почти тут же исчез из ее мыслей, словно меня и вовсе не существовало. Но с моим исчезновением особенно отчетливо высветилось остальное. Все то, чего Лана боялась. Одиночество, утрата, чувство вины — отныне это стало пустым звуком. Все человеческие взаимоотношения, которые казались ей непременным залогом счастья, потеряли смысл. У нее открылись глаза. Лана поняла, что одинока, и была одинокой с самого начала. Почему же это так ее пугало? Она не нуждалась ни в Кейт, ни в Джейсоне. Она решила, что отпустит их, освободит всех заложников, купит Агате землю в Греции, пусть у нее будет свой дом, своя жизнь. Ведь Агате пожертвовала всем ради того, чтобы защитить Лану от страхов. А Лана больше не боялась. Она не станет вмешиваться в жизнь Лео и позволит сыну добиваться поставленных им целей, не будет цепляться за него, не помешает двигаться дальше. Джейсона она вышвырнет на улицу. Пусть угодит в тюрьму, пусть катится к черту. Он больше ничего для нее не значил. Лане не терпелось как можно быстрее уехать с этого острова и никогда не возвращаться. Конечно, в Лондоне она не останется. Только вот куда поехать? Бесцельно скитаться по свету, как потерянная душа? Нет, она больше не потеряна. Туман рассеялся, и дорога стала видна. Теперь ясно, куда идти. Лана отправится домой. Дом. От этой мысли потеплело на сердце. Она вернется в Калифорнию, в Лос-Анджелес. Все эти годы она убегала, пряталась от себя, от того единственного, что имело смысл. И вот теперь Лана наконец-то посмотрит судьбе в глаза. Она вернется в Голливуд, туда, где ее место, и вновь начнет работать. Лана чувствовала необычайный прилив сил. Она словно феникс возродилась из пепла, сильная и бесстрашная, одинокая, но победившая свой страх. Больше никакого страха. Лана ощущала, что это было за чувство. Да, радость. Ее переполняла радость. Я проник в дом через черный ход. Беззвучно идя по коридору, я слышал, как они поздравляют друг друга на кухне с удачным окончанием представления. Раздавался смех, хлопали пробки от шампанского. Когда я вошел, Агати разливала шампанское по выстроенным в ряд бокалам. Сначала она меня не заметила, а потом, увидев пару ос, ползущих по кухонному столу, вскинула голову. Я стоял на пороге кухни. Агати брезгливо на меня посмотрела. Наверное, потому что по мне ползали осы. «Катер придет через 20 минут», — объявила она. «Собирайся». Я не удостоил ее ответом. Я, не отрываясь, смотрел на Лану. Она стояла отдельно от остальных и глядела в окно. Какая же она была красивой в ранних лучах солнца. Солнце, проникая сквозь окно, высветило вокруг ее головы сияющий нимб. Лана походила на ангела. «Лана», — тихо позвал я. Мой голос звучал спокойно. Снаружи я был само спокойствие. Но где-то глубоко внутри, в запертой на замок камере, уже восстал, словно голем, мой маленький пленник. Я слышал, как он выл и кричал, и молотил кулаками по прутьям решетки, захлебываясь от ярости. Его в очередной раз унизили, в очередной раз подвергли насилию. И что гораздо-гораздо хуже, несмотря на все мои заверения, его самые глубокие, самые темные страхи подтвердились. И причиной этого стал единственный человек, которого он любил в своей жизни. Лана показала мальчику, кто он на самом деле. Ненужный, нелюбимый врун. Урод. Я слышал, как он разломал прутья и, страшно завывая, вырвался на свободу. Он выл, не переставая. Это были ужасающие звуки. И вдруг я понял, что кричит не мальчик, кричу я. Лана обеспокоенно уставилась на меня. Я поднял пистолет, и ее глаза расширились от изумления. Я прицелился, и до того, как кто-нибудь смог меня остановить, нажал на спусковой крючок. Я выстрелил трижды. Вот, друг мой, чем закончилась эта печальная история о том, как я убил Лану Фарар.